Глава 16. Когда погасли последние искры и печальные перышки дыма, будто после боя подушками, перестали витать в воздухе, Эндрю с изумлением обнаружил, что Чарльз, Уэллс и Джейн по-прежнему стоят у порога, там же, где он их оставил. Он попытался торжествующе улыбнуться, но дурнота и боль, которая становилась все сильнее, превратили его улыбку в мучительную гримасу. Стоило ему подняться на ноги, чтобы вылезти из машины, как стало видно, что по его левой руке самым вульгарным образом стекают ручейки крови, грозя запачкать пол. «Боже милостивый, Эндрю!» — вскричал Уинслоу, бросаясь к кузену. «Что с тобой?» «Ничего страшного, Чарльз», — ответил Эндрю, стараясь удержаться на ногах. «Просто царапина». Уэллс и Чарльз подхватили Харрингтона под руки и повели вниз по лестнице. Эндрю старался идти сам, но, убедившись, что они не обращают внимания на его протесты, позволил перенести себя в маленькую гостиную, как позволил бы перетащить в преисподнюю кордом демонов. Смятение, кровопотеря и бешеная скачка по ночной дороге отняли у него последние силы. Друзья бережно усадили молодого человека в кресло у камина, в котором уютно потрескивали дрова. Осмотрев рану, Уэллс приказал жене принести бинты и все, что нужно, чтобы остановить кровь. Будучи человеком воспитанным, он удержался от того, чтобы велеть ей поторапливаться, пока ручеек крови не пролился на ковер, нанеся ему непоправимый ущерб. Тепло от камина помогло Эндрю справиться с лихорадкой, и его тут же стало клонить в сон. Заметив это, Чарльз сунул в руки кузену бокал с ликером и даже помог ему поднести питье к губам. Алкоголь прогнал дурноту, и застилавшее сознание Эндрю пелена понемногу рассеялась. Вскоре вернулась Джейн и принялась врачевать рану с ловкостью сестры милосердия. Разрезав ножницами рукав пиджака, она начала обрабатывать ее таким жгучим снадобьем, что Харрингтону то и дело приходилось сжимать зубы. Закончив, Джейн наложила на руку тугой бинт, осмотрела результат своей работы и осталась вполне довольна. Убедившись, что герою больше ничего не угрожает, разношерстный спасательный отряд сгрудился вокруг кресла, в котором полулежал Эндрю, с нетерпением ожидая новостей. Словно воскрешая в памяти полузабытый сон, Харрингтон припомнил, как потрошитель упал на мостовую и как Мэри закрыла ему глаза. «Я сделал это», — торжественно заключил Эндрю, превозмогая усталость. «Я убил Джека-потрошителя». Эти слова привели присутствующих в восторг. Чарльз, Джейн и писатель смеялись, хлопали в ладоши, обнимались. Происходящее в гостиной напоминало встречу Нового года или какой-нибудь языческий ритуал. Потом, успокоившись и будто немного устыдившись столь бурной радости, все уставились на Харрингтона с восхищением и любопытством. Эндрю ответил им сдержанной улыбкой, и поскольку никто не торопился заговорить, принялся оглядывать комнату в поисках исчерпывающего доказательства, последнего мазка, преобразившего картину. Шкатулка с заветной вырезкой стояла на столе. Все одновременно на нее посмотрели. — Что ж, — сказал Уэллс, будто прочитав мысли Харрингтона, — вы бросили камень в пруд и взбаламутили воду, а теперь вам не терпится увидеть волны. Не будем с этим тянуть. Пришла пора узнать, удалось ли вам изменить прошлое на самом деле. Войдя в роль распорядителя церемонии, Уэллс приблизился к столу, взял шкатулку и с торжественным видом вручил ее Эндрю, одновременно подняв крышку, словно один из волхвов, подносивший младенцу дары. Стараясь, чтобы руки не слишком дрожали, Эндрю вытащил газету и с замиранием сердца развернул ее. Глазам его предстал тот же заголовок, что и на протяжении всех последних лет. Пробежав заметку глазами, он убедился, что ее содержание осталось прежним. Газета, как ни в чем не бывало, сообщала читателям о гибели Мэри Келли от рук Джека-потрошителя и о поимке преступника молодцами из Комитета общественной бдительности. Эндрю растерянно поглядел на Уэллса. «Этого просто не могло быть!» «Но ведь я стрелял!» Пробормотал он без особой уверенности. «Я убил его!» Писатель углубился в чтение. Все трое с тревогой ожидали его вердикта. Прочитав заметку от начала до конца, он что-то задумчиво пробурчал себе под нос, резко поднялся на ноги и, ни на кого не глядя, принялся расхаживать по комнате. Из-за чрезвычайно скромных размеров гостиной он в основном ходил вокруг стола, держа руки в карманах и время от времени кивая собственным мыслям, словно хотел продемонстрировать присутствующим, что его мозг вовсю работает. Наконец Уэллс остановился прямо перед Эндрю и печально улыбнулся. «Вы спасли девушку, мистер Харрингтон», — произнес он мягко, но убежденно. «В этом не может быть никаких сомнений». «Но тогда», — смешался Эндрю, — «почему она все равно мертва?» «Потому что она должна оставаться мертвой, чтобы вы могли отправиться в прошлое и спасти ее», — заявил писатель так, будто это само собой разумелось. Эндрю растерянно заморгал, силясь понять, что тот имел в виду. «Сами посудите. Пришли бы вы ко мне, если бы Мэри была жива. Убив злодея и защитив возлюбленную, вы не оставили себе повода для возвращения в прошлое. А если бы вы не вернулись, ничего не изменилось бы. Оба эти события неразделимы», — заявил Уэллс для пущей убедительности, ткнув пальцем в заголовок заметки. Эндрю медленно покачал головой и посмотрел на остальных, но они выглядели не менее обескураженными, чем он сам. «Здесь нет ничего сложного», — продолжал Уэллс, посмеиваясь над замешательством присутствующих. «Попробую объяснить по-другому. Представьте, что должно было произойти после вашего ухода? Другой вы пришли к Мэри Келли, но на этот раз обнаружили ее не убитой, а живой, рядом с телом человека, которого полиция поспешила объявить Джеком-потрошителем. Безымянный мститель покончил с чудовищем до того, как оно успело пополнить список своих жертв. Благодаря отважному незнакомцу Эндрю проживет счастливую жизнь вместе с любимой и, по иронии судьбы, никогда не узнает, что обязан своим счастьем вам, то есть самому себе». Писатель глядел на Харрингтона с нетерпением ребенка, поджидающего, когда из семечка вырастет дерево. Но Эндрю по-прежнему взирал на него с недоумением, и Уэллс продолжал. «Ваш поступок стал своеобразной точкой бифуркации, из которой родилась новая вселенная, параллельный мир. В том мире Мэри жива и счастлива с другим Эндрю. К несчастью, вы остались в другой вселенной». Слушая писателя, Чарльз кивал со все возрастающим убеждением, но Эндрю требовалось время, чтобы осмыслить его слова. Опустив глаза, чтобы не видеть пытливых взглядов, он погрузился в размышления. Теперь, когда стало ясно, что в настоящем ничего не изменилось, путешествие на машине времени стало казаться ему не только бесполезным, но и нереальным. И все же оно было. Он своими глазами видел силуэт Мэри, слышал выстрел, чувствовал отдачу от пистолета, а главное, на плече его горела рана. Неопровержимое доказательство, без которого визит в прошлое превращался в далекий сон. Случилось то, что случилось, и объяснения Уэллса были вполне правдоподобными. Как корни дерева оплетают камень, чтобы прорастать дальше, так его поступок создал параллельную реальность, в которой Мэри Келли осталась жива. Реальность, которая не возникла бы, если бы он не отправился в прошлое. Эндрю спас любимую, но знал, что больше никогда ее не увидит, и всю оставшуюся жизнь ему придется утешаться тем, что он все же исправил свою ошибку. «Что ж, пусть другой я будет счастлив», — подумал Харрингтон со смирением. «Другой Эндрю, который в какой-то степени был им самим, плотью от плоти его, получил шанс воплотить его мечты. Другой Эндрю никогда не узнает тех мучительных 8 лет. Он найдет в себе силы противостоять тирании отца и злословию света. Он назовет Мэри своей женой, и небеса благословят их любовь потомством». «Я все понял», — проговорил он с легкой улыбкой. Уэллс торжествующе вскинул руки. «Это просто замечательно, что вы поняли», — воскликнул он. А Джейн и Чарльз наградили его очередной порцией дружеских похлопываний по плечу. «Знаете, почему, путешествуя во времени, я старался никому не попадаться на глаза?» — разглагольствовал Уэллс, ничуть не смущаясь тем, что его никто не слушает. «Потому что в один прекрасный день мне пришлось бы войти в комнату и поздороваться с самим собой. К счастью для моей шкуры, этого так и не случилось. Дав волю чувствам и, по крайней мере, трижды обняв кузена, Чарльз помог ему подняться на ноги, а Джейн заботливо набросила ему на плечи пиджак. Возможно, скрип половиц, тревожащий нас по ночам, не что иное, как шаги будущих нас, что входят в наши сны, но боятся всполошить, — продолжал писатель, далекий от творившейся вокруг суеты. Лишь когда Чарльз сжал ему руку, Уэллс очнулся от поэтического транса. — Большое вам спасибо за все, мистер Уэллс, — произнес Чарльз. — Я очень сожалею, что таким вот образом вломился к вам. Вы уж нас простите. — Что вы, бросьте волноваться. — Я об этом и думать забыл, — отмахнулся писатель. Словно находиться под прицелом было для него чем-то вроде безобидной медицинской процедуры. «А что будет с машиной? Вы ее уничтожите?» — робко спросил Эндрю. Уэллс снисходительно улыбнулся. «Думаю, что да», — ответил он. «Полагаю, машина выполнила свою миссию». Молодой человек кивнул, расслышав в этих осторожных словах нечто утешительное. Едва ли трагедия Эндрю Харрингтона была единственной причиной, по которой стоило изобрести машину времени. Но то, что писатель разделил его горе, счел его достаточным поводом, чтобы нарушить временные законы, порвать ткань времени, возможно, поставив Вселенную под угрозу, было необычайно трогательно. «Пожалуй, так и вправду будет лучше, мистер Уэллс», — сказал Эндрю, справившись с собой. «Ваши подозрения подтвердились». Стража времени существует, и она ревностно охраняет прошлое. Я встретил одного из них на обратном пути, прямо на пороге этого дома. — Правда? — удивился Уэллс. — Да, но мне удалось его прогнать, — ответил Эндрю. В следующее мгновение он вдруг сердечно обнял писателя. Чарльз и Джейн с умилением взирали на эту сцену, которая, если бы не обескураженный вид Уэллса, и впрямь могла бы вызвать непрошенные слезы. Когда Харрингтон, наконец, разомкнул объятия, Чарльз поспешил распрощаться с супружеской четой и увлечь за собой кузена, прежде чем он вновь бросится на шею Уэллсу. Пересекая сад, Эндрю с тревогой поглядывал по сторонам, держа руку на рукояти пистолета. Он опасался, что страж времени последовал за ним, в его эпоху, и поджидает жертву, затаившись где-нибудь в кустах. Однако опасения были напрасными. Братья нашли Кэп там же, где оставили его несколько часов назад, которые теперь казались им веками. — Погоди, я шляпу забыл, — спохватился Чарльз, когда они уже садились в экипаж. — Я сейчас, Эндрю. Харрингтон рассеянно кивнул и бессильно откинулся на спинку сиденья. Ночная тьма постепенно поддавалась натиску рассвета. Подобно тому, как сквозь прохудившийся на локтях пиджак начинает просвечивать сорочка, потрепанное на углах черное полотно ночи делалось все светлее, уступая место бледному утру. Если бы не дремавший на облучке кэбмен, Эндрю с полным правом мог бы решить, что природа окрашивает небо в пурпур и раскрашивает золотыми лучами для него одного. В последние годы молодой человек нередко наблюдал, как утро вступает в свои права, чаще всего с аллеи Гайд-парка, и спрашивал себя, не станет ли новый день для него последним, не пора ли оборвать свою жизнь, выстрелив в висок из пистолета, пока однажды не решился открыть витрину и взять оружие, еще не зная, что из него будет убит Джек-потрошитель. Но теперь не было нужды вопрошать судьбу, глядя, как разгорается утренняя заря. Ведь ответ был известен. За этим утром последует еще одно, а за ним еще и еще. Он спас Мэри, и сводить счеты с жизнью больше незачем. Стоит ли следовать своему плану по инерции или для того, чтобы, как выразился Уэллс, оказаться в нужной вселенной? Нет, такой мотив был слишком неубедительным и, к тому же, довольно низким, нечестным по отношению к счастливому сопернику, то есть к себе самому. Пусть его временной двойник наслаждается своим счастьем, а он найдет свое, на худой конец, такое же, как у своего брата и кузена Чарльза. Если верно, что на соседней лужайке трава всегда зеленее, можно представить себе, какими дивными красками играет соседняя вселенная. Придется довольствоваться тем, что другой Эндрю сумел стать счастливым в другом мире, быть может, расположенным совсем близко от этого. Придя к такому выводу, Эндрю задал себе новый вопрос. Проще ли найти свою мечту в этом мире, зная, что в другом у тебя уже есть все, о чем ты мечтал? За вопросом, словно озарение, пришел ответ «да». Теперь он вновь сможет без угрызений совести предаваться нехитрым радостям и прощать себе неудачи. Ведь что бы ни случилось, у него останется настоящая, полноценная жизнь в краю, не обозначенном ни на одной карте, расположенном наизнанке мира. Харрингтон почувствовал небывалое облегчение, будто с плеч его сняли тяжесть, давившую с самого рождения. Он был свободным, беспечным, безумным. Ему отчаянно захотелось набрать полную грудь воздуха, вернуться к людям, послать записку Виктории Келлер или Мадлен, если Чарльз все же женился на Виктории, пригласить ее на ужин, в театр или просто на прогулку в парк, где можно будет, выждав момент, прижаться губами к ее губам, чего он, конечно, не сделает. Так оно и будет, так устроена Вселенная. Если Эндрю захочет поцеловать девушку, его близнец в другом мире предпочтет уклониться от поцелуя, и он полетит через миры от одного Эндрю к другому, пока умноженный бесчетное количество раз не канет в бездну одиночества. Притулившись на сиденье, Эндрю с возрастающим удивлением размышлял о том, что не случившиеся события не отпадают от жизни, словно стружки, которые плотник выметит за порог, а прорастают побегами новых миров, каждый из которых настоящий. У Эндрю закружилась голова от одной мысли, что на каждом перекрестке, где ему приходилось выбирать дорогу, рождался новый Эндрю, чтобы прожить жизнь, параллельную его жизни, даже не подозревая о существовании своих двойников. И от простых решений обычного человека зависели судьбы целых миров. Неужели Вселенная и вправду, подобно ящику с двойным дном, и значительно превосходит пределы, установленные человеческим слухом и зрением? Теряют ли розы свой цвет, когда на них никто не смотрит? Правда ли то, что ему открылось, или он просто бредит? Разумеется, все это были риторические вопросы. Но природа сжалилась над ним и снизошла до ответа. Внезапно налетевший ветерок подхватил осенний лист из тех, что покрывали дорогу, и закружил его в стремительном вихре над гладкой поверхностью лужи, словно демонстрируя единственному зрителю забавный фокус. Пораженный Эндрю, не отрываясь, следил за причудливым танцем, пока каблук Чарльза не прижал листок к земле. «Ну все, можно ехать», — торжествующе провозгласил Уинслоу, вскинув шляпу высоко над головой, как охотник подстреленную дичь. Устроившись рядом с Эндрю, он удивленно поднял бровь, сбитый с толку мечтательной улыбкой, застывшей на губах его кузена. «Все хорошо, Эндрю?» — спросил Чарльз. Харрингтон тепло взглянул на брата. Чарльз готов был мир перевернуть ради него и Мэри Келли, и он не останется в долгу. Вернется к жизни и проживет ее всю до последнего дня. Он снова станет кузеном, настоящим другом, постарается заслужить прощение за 8 лет равнодушия и холода. Он схватит жизнь обеими руками, словно нежданный подарок, чтобы прожить ее наилучшим образом, как Чарльз, как все вокруг. Он превратит остаток своих дней в бесконечно долгий, безмятежный воскресный вечер и спокойно дождется назначенного ему срока. Это будет не слишком сложно, ведь жизнь сама по себе уже чудо. «Лучше не бывает, Чарльз», — весело отозвался Эндрю. «Настолько хорошо, что я, так и быть, готов принять приглашение на обед, но лишь при условии, что твоя очаровательная супруга позовет свою не менее очаровательную сестрицу».